Глава 8. Внутренний мир Литл Гринхауса. Покинув церковное кладбище, Пуаро живо направился в сторону Литл Гринхауса. Я догадывался, что он и дальше собирается играть роль потенциального покупателя. Осмотрительно держа в руке разные смотровые ордера, верхним, естественно, лежал ордер на осмотр Литл Гринхауса, мой друг открыл калитку и направился по дорожке к парадной двери. На сей раз нас не встретил доброжелательный фокстерьер, но из дома доносился приглушенный лай. Подозреваю, что из кухонных владений. Вскоре мы услышали шаги из холла, и дверь открыла миловидная женщина лет 50-60, явно из той благообразной породы слуг, что так редко встречаются в наши дни. Пуаро представил свои полномочия. «Да, сэр, агент по недвижимости уже звонил нам. Прошу вас, сэр, не желаете ли войти?» Ставни, закрытые, как мне помнилось, во время нашей первой разведывательной прогулки, теперь успели открыть, приготовившись к нашему визиту. В доме, надо заметить, царили безупречная чистота и порядок. Наша проводница, несомненно, была исключительно добросовестна. «А вот, сэр, малая утренняя гостиная». Я окинул помещение одобрительным взглядом. Славная комната с большими окнами, выходящими на улицу. Добротная старомодная обстановка, в основном викторианской эпохи. Однако резной книжный шкаф явно изготовлен еще в стиле Чиппендейла, а набор изящных кресел, судя по виду, вышел из мастерской Хэп Луайта. Мы с Пуаро изображали покупателей, привычных к осмотру домов. Стояли, не шелохнувшись, с легкой неловкостью разглядывали интерьер, бормоча замечания наподобие «вполне милую, какая славная комната», вы сказали, это гостиная. Горничная провела нас через холл в похожую комнату в другой половине дома. Оно оказалось значительно больше. «Столовая, сэр». Здесь господствовал викторианский стиль. Массивный обеденный стол красного дерева, тяжеловесный буфет почти багряного оттенка, с великолепными гроздями резных плодов, солидные, обтянутые кожей стулья. На стене висели, очевидно, портреты членов семьи. Фокстерьер продолжал приглушенно лаять, запертый в каком-то уединенном месте. Внезапно лай стал значительно громче и достиг своей кульминации, когда мы услышали, как по холлу мчится сам источник лая. «Кто это заявился к нам в дом? Да я живо разделаюсь с ним, только клочки полетят по закоулочкам!» Таков был задиристый настрой нашего бдительного сторожа. Остановившись в дверях столовой, он старательно принюхался. «Ох, Боб, ты все-таки вырвался, озорник!» — воскликнула наша сопровождающая. «Не бойтесь, сэр, он не причинит вам никакого вреда». Боб, обнаружив приличных посетителей, действительно радикально изменил манеру поведения. С важным видом он вошел в столовую и тактично представился нам. «Кажется, я рад вас видеть», — словно заметил он, обнюхав наши лодыжки. «Простите великодушно за то, что облаял, но, сами понимаете, работа такая. Принимать чужаков, знаете ли, надо с осторожностью. Хотя у нас обычно жутко скучно, я искренне рад гостям. Предполагаю, что у вас самого есть собака». Последнее предположение относилось ко мне, поскольку я, наклонившись, погладил его. «Славный мальчуган», — сказал я горничной, — «хотя и нуждается в небольшой стрижке». «Верно, сэр. Его обычно стригли 3 раза в год». «Так он уже вошел в почтенный возраст». «О, нет, сэр. Бобу не больше 6. А иногда он ведет себя совсем по-щенячьи. Схватит кухаркины тапки и резвится с ними. Он у нас очень добрый. Правда, в это трудно поверить, зная, какие грозные концерты он иногда закатывает. Но постоянно облаивает только нашего почтальона, и тот бедный его откровенно боится». Боб уже полностью обнюхал брюки Пуаро. Узнав все, что можно, он многозначительно пофыркал. Терпимо, но с собаками эта персона явно не на короткой ноге. И, склонив голову на бок, опять с надеждой глянул на меня. «Просто ума не приложу, почему собаки вечно гоняются за почтальонами», — продолжила наша проводница. «Причины очевидны», — заметил Пуаро. «Это ведь повод показать свое недовольство. Пес умен и делает выводы на основе своего понимания ситуации. Любая собака вскоре узнает, что одних людей впускают, а других не впускают в дом. Бьен, кто из визитеров с упорной настойчивостью пытается получить доступ, трезвонит в дверь по 2-3 раза на дню, ему постоянно отказывают в гостеприимстве, а он упрямо возвращается. Естественно, почтальон. И собака ясно понимает свой долг — прогнать этого нежеланного гостя и, по возможности, укусить его. Весьма разумное действие. Он одарил Боба сияющей улыбкой. Полагаю, он на редкость умен. — О да, сэр, Боб все понимает почти как человек. Горничная открыла очередную дверь. — Гостиная, сэр. Гостиная навевала воспоминания о прошлой эпохе. В воздухе витало слабое благоухание сухих цветочных лепестков. Старая и выцветшая ситцевая обивка мебели радовала глаз гирляндами роз. Стены украшали многочисленные гравюры и акварели. Занятное зрелище представляла и большая коллекция декоративного фарфора, хрупкие миниатюры фривольных пастушков и пастушек. Подушки скрывались под искусно вышитыми гобеленовыми чехлами. В затейливых серебряных рамках поблескивали выцветшие фотографии. Многочисленные инкрустированные шкатулки чередовались с затейливыми чайницами. Более всего меня очаровали две выставленные на застекленных полках изящные женские фигурки, вырезанные из шелковистой китайской бумаги. Одна китаянка работала с прялкой, а у второй на коленях нежилась кошка. Я словно окунулся в атмосферу былых времен, деятельного и утонченного отдыха, проникся духом жизни, приличествовавшей леди и джентльменам. Эта гостиная вполне оправдывала свое исконное название — комната тихого уединения. Сюда дамы удалялись отдохнуть в покое после обильного застолья с гостями. Когда-то в таких комнатах хозяйка дома занималась рукоделием, а если изредка избранному представителю мужского пола и дозволялось выкурить здесь трубку, то на следующий день все портьеры тщательно выбивали и комнату хорошо проветривали. Мое внимание привлек Боб. Он сидел возле изящного столика с двумя ящиками и словно гипнотизировал его взглядом. Увидев, что я посмотрел на него, пес тут же жалобно тявкнул, переводя взгляд с меня на столик. «Чего он хочет?» — спросил я. Наш интерес к Бобу порадовал горничную, которая, очевидно, обожала этого домашнего питомца. «Свой мячик, сэр. Он обычно лежал в том ящике бюро». «Потому-то Боб посидит рядом с просительным видом», — пояснила она и, повысив голос до умилительного фальцета, добавила, обращаясь уже к собаке. «Больше его там нет, красавчик! Мячик Боба теперь на кухне, да, Бобби, на кухне!» Боб перевел на Пуаро нетерпеливый взгляд. «Вот глупая женщина», — казалось, говорил он. «Вы вроде поумнее будете. Мячики хранятся в специальных местах. И этот ящик — одно из таких местечек. Там всегда прятали мои мячики». Поэтому сейчас там должен быть мячик. Разве это не очевидно с точки зрения собачьей логики? — Теперь его там нет, малыш, — уверенно добавил я. Пес с сомнением глянул на меня. Вскоре мы покинули гостиную, и Боб неохотно последовал за нами, похоже, сомневаясь в правдивости наших заверений. Далее нам показали разнообразные кладовки, чулан и небольшую буфетную. В этой буфетной, сэр, хозяйка обычно занималась цветами. «А вы давно служите в этом доме?» — поинтересовался Пуаро. 22 года, сэр». «Так вы одна следите тут за порядком?» «Я и кухарка, сэр». «Она тоже долго работала у мисс Арндел?» 4 года, сэр. Прежняя кухарка умерла». «А если я куплю этот дом, вы согласитесь остаться?» «Сэр, вы, конечно, очень добры», — смущенно покраснев, ответила женщина. «Но мне уже хочется уйти на покой». «Хозяйка завещала мне приличные деньги, и я собираюсь переехать к брату. Я присматриваю за хозяйством по просьбе мисс Лоусон, пока дом не будет продан». Пуаро, понимающе кивнул. Молчаливую паузу нарушили новые звуки. Тук-тук, тук-тук-тук. Громкость и скорость этих однообразных ударов, казалось, усиливались по мере спуска с какой-то высоты. «Это Боб играет, сэр», — улыбнувшись, пояснила горничная. «Он все-таки отыскал свой мячик и теперь сталкивает его по лестнице. Его любимая забава». Подходя к лестнице, мы успели заметить, как темный мячик скатился с последней ступени. Я поднял его и глянул наверх. Боб стоял, расставив лапы на лестничной площадке, виляя хвостом. Я подбросил ему мяч. Он ловко поймал его, пожевал немного с явным удовольствием, потом положил между лап и принялся аккуратно подталкивать его вперед носом, в итоге спихнув мячик на первую ступеньку и позволив ему скатываться вниз по лестнице, а сам с полным восторгом, помахивая хвостом, следил за спуском игрушки. «Он способен играть с мячом часами, сэр, постоянно. может развлекаться так целый день. Потом поиграем, Боб. Господам сейчас не досуг развлекать тебя. Любой домашний питомец обычно располагает к дружелюбному общению. Наши интересы, явная симпатия к Бобу не оставили и следа церемонности, присущей благовоспитанной служанке. Пока мы поднимались на второй этаж, горничная словоохотливо рассказывала о том, насколько Боб чудесная и сообразительная собака. Мячик остался у подножия лестницы. Когда мы поднялись, Боб бросил на нас неодобрительный взгляд и с достоинством спустился за мячом. Свернув направо, я заметил, что он уже медленно поднимается обратно, зажав игрушку в зубах, всем своим видом изображая немощного страдальца, вынужденного из-за людского легкомыслия тратить последние силы. Во время обхода спален Пуаро снова стал вытягивать из нашей проводницы нужные сведения. — А здесь, по-моему, когда-то проживали все четыре сестры Арандел, — спросил он. — Поначалу, да, сэр, но всех четверых я не застала. Мне довелось служить только мисс Агнес и мисс Эмили, да и то мисс Агнес быстро покинула наш мир, хотя она была младшей в семье. Даже удивительно, что ей пришлось уйти раньше своей старшей сестры. Вероятно, она отличалась слабым здоровьем. — Нет, сэр, в том-то и странность. Самой болезненной как раз считалась моя последняя хозяйка, то есть мисс Эмили Арендел. Доктора с ней никакого покоя не знали. То одно у нее болело, то другое. А мисс Агнес всегда отличалась крепким здоровьем и все-таки умерла первой. А мисс Эмили, с детства считавшаяся самой хрупкой, пережила всех. Как загадочно порой распоряжается судьба. Да, поразительно, как часто такое случается. И Пуаро начал рассказывать, подозревая вымышленную историю, о своем болезненном дядюшке-долгожителе, которую я счел излишним повторять здесь, дабы не утомлять читателя. Достаточно сказать, что желаемый результат был достигнут. Разговоры о смерти и сопутствующих ей обстоятельствах лучше иных тем развязывают людям языки. А у Пуаро появилась возможность задавать вопросы, которые 20 минутами ранее вызвали бы враждебную подозрительность. Наверное, мисс Арандел долго страдала. Нет, сэр, не сказала бы. Недомогание она ощущала давно. Понимаете, пару лет назад она переболела желтухой. Ходила вся желтая, даже белки глаз пожелтели. О, да, это весьма серьезная болезнь. И последовал шутливый рассказ о некоем кузене Пуаро, который пожелтел, как китаец. Да-да, все происходило именно, как вы и сказали, сэр. Бедняжка тогда очень страдала. Не могла даже толком поесть, ничего в ней не приживалось. Честно сказать, даже наш доктор Грейнджер едва ли верил, что она оправится. Хотя он умел найти к ней подход, мог и припугнуть, когда надо, чтобы она не капризничала. «Хватит», — говорил он, — «попусту валяться в постели. Вы еще не заказали надгробный памятник». Она ему в ответ: «Нет уж, доктор, я еще поборюсь за жизнь». Тогда он улыбался и заявлял: «Вот и отлично». Как раз такой ответ мне и хотелось услышать. У нас в то время жила профессиональная сиделка. Вот она-то и внушала нашей хозяйке, что болезнь эту ей не пережить. Даже доктору заявила однажды, что не стоит мучить старушку, пытаясь накормить. Но доктор ее отругал. Какие глупости, — возмутился он, — какие еще мучения. Надо насильно запихивать в нее еду. И велел регулярно почивать мисс Арандел мясным бульоном, предварительно давая чайную ложку бренди. А напоследок он сказал этой сиделке то, что мне до конца дней не забыть. «Вы, — говорит, — милая моя еще девочка, и даже не догадываетесь, какие скрытые силы появляются в старости. Это молодые люди отдают Богу душу, поскольку ничего не смыслят в жизни. Покажите мне старика, разменявшего 8-й десяток, и вы покажете мне настоящего бойца, сохранившего волю к жизни. И ведь верно, сэр. Не зря говорят, что старики обладают удивительной стойкостью. А доктор объяснил, почему люди доживают до глубокой старости. О, да, это очень правильные слова, на редкость мудрые. Видимо, это в полной мере относится и к мисс Арандел. Она вновь ощутила интерес к жизни. Именно, сэр. Несмотря на физическую немощь, ее ум оставался на зависть острым. Как я и говорила, мисс Эмили победила болезнь. Сиделка только диву давалась. Эта самоуверенная молодая нахалка в накрахмальном халате маялась от тоски на дежурствах, да все чаи распевала. Чудесное исцеление. Воистину так, сэр. Разумеется, поначалу хозяйке пришлось быть очень осторожной, соблюдать строгую диету. Все только парное, протертое, да отварное, ничего жирного. Даже яйца доктор не разрешал. Ох, и надоела ей тогда вся эта пресная размазня. Но главное, что она выздоровела. Верно, сэр. Конечно, печень у нее иногда побаливала. Я так понимаю, желчь начала понемногу разливаться. Ведь потом она перестала осторожничать, забыла о диете. Но боли не особо мучили ее, вплоть до последнего приступа. Неужели мисс Арандел свалила та же болезнь? Увы, это так, сэр. Хозяйка опять ужасно пожелтела, очень уж страшная болезнь, с тяжелыми последствиями. Боюсь, однако, тут уж она сама, бедняжка, навлекла на себя такое несчастье. Много неположенного ела. А в тот самый вечер, когда ей стало плохо, на ужин приготовили карри. Как вы знаете, сэр, карри — блюдо довольно жирное и острое, а то есть болезнь проявилась неожиданно. Пожалуй, да, сэр. Хотя доктор Грейнджер говорил, что хворь исподволь подтачивала ее силы. К этому добавилась простуда. Погода-то в апреле у нас еще очень переменчива. Ну и опять же слишком жирная пища. Неужели компаньонка... Ведь мисс Лоусон жила здесь в качестве компаньонки. Не могла отговорить ее от злоупотребления жирными блюдами. Не думаю, что мисс Лоусон позволяли соваться со своими советами. Мисс Арандел терпеть не могла, когда ей указывали, что делать. А мисс Лоусон жила с ней во время предыдущей болезни? Нет, она появилась уже позже и прожила-то при хозяйке всего около года. Но до нее, наверное, были и другие. О, да, много их здесь перебывало. Похоже, компаньонки, в отличие от слуг, у вас надолго не задерживались, — с улыбкой заметил Пуаро. Это так, сэр. Но нам было проще угодить ей, — покраснев, призналась горничная. Мисс Арандел редко выходила из дома, и ей постоянно требовалось то одно, то другое. Она задумчиво умолкла. Пуаро немного понаблюдал за горничной. — Я немного разбираюсь в умонастроениях пожилых дам, — наконец сказал он. — Им не хватает новых впечатлений, и, вероятно, досконально узнав человека, они теряют к нему всякий интерес. — В целом, сэр, ваши заключения верны. Вы попали в самую точку. Когда к нам приезжала новая претендентка, мисс Арандел обычно принималась ее выспрашивать про жизнь, про детство, где она побывала, какие у нее взгляды. Ну, а потом, все разузнав, хозяйка опять начинала откровенно скучать. Естественно. И, между нами говоря, подозреваю, что ее компаньонки были не слишком интересными и привлекательными особами. Все верно, сэр. По большей части к нам приезжали робкие серые мышки. Да иногда еще глупые, как пробки. Но мисс Арандел быстро их распознавала и отказывала от места. Потом настроение менялось, и она приглашала новую претендентку. Должно быть, она очень привязалась к мисс Лоусон. — Не думаю, сэр. — Неужели мисс Лоусон тоже оказалась серой мышкой? — Нет, сэр, я бы так не сказала. Но ничем выдающимся она не отличалась. — Вам она, верно, нравилась? — Да как сказать? Горничная слегка пожала плечами. Много суетилась, типичная старая дева, слегка помешанная на духах. — На духах? — Пуаро насторожился. — Да, сэр, на духах. Есть такие любители посидеть вокруг стола, вызывая на разговоры духов умерших людей. Заблудшие греховодники, иначе не назовешь. Всем известно, что души покойных определены по достойным местам, и им не положено покидать тот мир. Так мисс Лоусон увлекалась спиритизмом. Так мисс Лоусон увлекалась спиритизмом. Неужели мисс Арандел тоже общалась с потусторонним миром? Мисс Лоусон мечтала ее убедить. — отрывисто воскликнула горничная, и в ее голосе прозвучали злорадные нотки. — Но не удалось, — уточнил Пуаро. — Слава богу, здравого смысла у хозяйки хватало, — фыркнула женщина. — Впрочем, это ее забавляло. — И хотелось бы более убедительных доказательств, — бывало говорила она. Хотя частенько поглядывала на мисс Лоусон так выразительно, словно намекая: «Бедняжка, да вы просто глупы, если верить в подобную чушь». — Кажется, я сообразил. Она не верила в спиритизм, но разговоры о нем ее развлекали. — Именно так, сэр. Иногда я подумывал, уж не решилась ли она приобщиться грешным делом к этим тайным забавам с кручением столов и тому подобными глупостями. А остальные-то воспринимали все до смерти серьезно. — Остальные? — Ну да, мисс Лоусон и сестры Трип. Мисс Лоусон глубоко верила в силу спиритизма. — Истово верила, сэр. верила каждому сказанному там слову. И мисс Арандел, разумеется, очень привязалась к мисс Лоусон. Пуаро второй раз высказал это мнение и получил тот же ответ. — Вряд ли, сэр. — Но почему же, — удивился Пуаро, — если она все завещала ей? Разве мисс Арандел не оставила этой компаньонке все, чем владела? Перемена произошла мгновенно. Словоохотливая собеседница исчезла. Ее место вновь заняла строгая благочинная служанка. Она вытянулась по струнке и произнесла лишенным выражения голосом, в котором слышался упрек за фамильярность. «Меня, сэр, решительно не касается, как хозяйка решила распорядиться своими деньгами». Мне показалось, что Пуаро сплоховал. Добившись от горничной расположения, он утратил его одним неосторожным вопросом. Но моему другу хватило ума не пытаться сразу восстановить позиции. Сделав несколько банальных замечаний о размерах и количестве спален, он направился к лестнице. Боб куда-то убежал, но когда я вышел на лестничную площадку, то на что-то наткнулся и чуть не упал. Ухватившись за перила, я восстановил равновесие и, глянув на пол, увидел, что под ногу попал мячик Боба, оставленный им возле ступеней. «Простите, сэр», — быстро извинилась горничная, — «это Боб виноват. Вечно оставляет тот свой мячик. А ведь на темном ковре его почти незаметно. Однажды он и правда кого-нибудь угробит. Из-за этой злосчастной игрушки наша бедная хозяйка как-то раз свалилась с лестницы. Едва осталась в живых». Пуаро резко остановился на верхней ступеньке. «Вы хотите сказать, с ней произошел несчастный случай?» «Да, сэр. Боб оставил тот мячик, как это частенько бывало, а хозяйка вышла ночью из спальни, споткнулась и прокатилась вниз по всем ступенькам, могла и убиться. Наверное, она сильно пострадала». «Не так уж сильно, в общем-то. Доктор Грейнджер сказал, что ей повезло. Заработала ссадину на голове, потянула спину и, конечно, наставила себе синяков. К тому же испытала жуткий шок». Пролежала в кровати около недели, но отделалась, как говорится, легким испугом. И давно это было? Да буквально за неделю-две до смерти. Пуаро что-то уронил и, наклонившись, принялся искать. А, простите, у меня упала авторучка. Ах, да, вот она. Он вновь выпрямился. Каким же легкомысленным оказался ваш любимчик Боб, заметил мой друг. Это да, но чему тут удивляться? — снисходительно произнесла горничная. — Все понимает почти как человек, но всего-то не предусмотришь. Хозяйка, знаете ли, страдала бессонницей, частенько вставала по ночам и, спустившись на первый этаж, бродила по комнатам. — То есть она часто спускалась по ночам? — Едва ли не каждую ночь. Но она не вызывала мисс Лоусон и вообще не хотела никого будить. Пуаро опять повернул в гостиную. — Какая красивая комната! — восхитился он. Я вот только подумал, поместится ли в эту нишу мой книжный шкаф? А как вы думаете, Гастингс? Слегка озадаченный, я осторожно ответил, что на глаз трудно определить. Вы правы, глазомер порой обманчив. Возьмите, прошу вас, мою линейку. Возьмите, прошу вас, мою линейку и измерьте ту нишу, а я запишу данные. Послушно взяв протянутый мне Пуаро складной метр, я произвел несколько замеров по его указаниям, результаты которых он записал на обратной стороне какого-то конверта. У меня мелькнула мысль, почему это мой друг решил поступить с несвойственной ему небрежностью, вместо того, чтобы аккуратно записать данные в свою карманную книжицу, когда он протянул мне конверт. «Надеюсь, я не ошибся, но лучше проверьте, верно ли я вас понял». Никаких цифр на конверте я не увидел. Вместо них было написано: «Когда мы вновь поднимемся на второй этаж, притворитесь, что вспомнили о назначенной встрече, и спросите, нельзя ли позвонить по телефону. Пусть горничная пойдет с вами. Задержите ее как можно дольше». «Да, все правильно», — сообщил я, убирая конверт в карман. «По-моему, ваш книжный шкаф отлично поместится». «Ну, это мы еще посмотрим». А, «простите, если это не слишком затруднительно, мне хотелось бы еще раз взглянуть на спальню вашей покойной хозяйки. Я забыл оценить размеры стенных ниш». «Пожалуйста, сэр, прошу вас». Мы опять вошли в спальню. Пуаро принялся измерять стену и как раз начал разглагольствовать о том, где лучше разместить кровать, гардероб и письменный стол, когда я, озабоченно взглянув на часы, несколько преувеличенно вздрогнул и воскликнул: «Боже правый, вы знаете, что уже 3 часа! Что потом, это Андерсон? Надо срочно ему позвонить. Я повернулся к горничной. Простите, не могу ли я позвонить отсюда? Или у вас нет телефона? Есть, есть, извольте, сэр. Телефон у нас внизу в специальной комнате. Я провожу вас. Она поспешила вниз вместе со мной. Показала, где стоит аппарат, после чего я попросил ее помочь мне найти номер в телефонном справочнике. В конце концов, я позвонил некоему мистеру Андерсону из соседнего городка Харчестер. К счастью, его не оказалось дома, и я смог отговориться тем, что дело не столь важное, и я перезвоню ему позже. Выйдя в холл, я обнаружил, что Пуаро тоже спустился. Его глаза поблескивали зеленым огнем. Я понятия не имел, чем вызвано его волнение, но он явно разволновался. «Должно быть, ваша хозяйка сильно испугалась, упав с лестницы», — озабоченно произнес мой друг. «Наверное, позже она наказала Бобу за такую проделку с мячиком». «Странно, что вы думаете об этом, сэр. Хозяйку как раз очень обеспокоил этот мячик. Даже умирая в бреду, она часто поминала Боба и его мячик, да еще все бормотала про какую-то картинку с крышкой». «Картинку с крышкой», — задумчиво повторил Пуаро. «Она просто бредила, сэр, лепетала какую-то бессмыслицу. Минуточку, мне надо еще раз заглянуть в гостиную». Мой друг бродил по комнате, разглядывая безделушки. Особенно его заинтересовала большая кружка с крышкой. На мой взгляд, это фарфоровое изделие не отличалось изяществом. Типичный образец викторианского юмора. На кружке изобразили бульдога с печальной мордой, сидящего перед закрытой дверью, а внизу стояла надпись «Забыл ключи, гуляй всю ночь». Пуаро, чей вкус, как я не раз убеждался, был безнадежно буржуазным, пребывал в полном восторге. «Забыл ключи, гуляй всю ночь», — пробормотал он. «Какая забавная надпись. Наверное, имелся в виду ваш умник Боб. Он иногда оставался в саду по ночам». «Очень редко, сэр, исключительно редко. Боб ведь у нас воспитанный пес». «Не сомневаюсь. Но порой даже самые лучшие собаки...» «И опять вы правы, сэр. Пару раз он убегал и возвращался домой только под утро. Тогда он садился на крыльце и тихо тявкал, пока его не впустят». «А кто впускал его? А, мисс Лоусон?» «Да кто угодно, сэр, кто первый услышит. Но последний раз его впустила мисс Лоусон. Как раз в ночь того злосчастного падения хозяйки. Боб вернулся около 5 часов утра, и мисс Лоусон быстро впустила его, чтобы не переполошил весь дом. Она не стала будить хозяйку, побоялась расстроить ее тем, что Боб сбежал». «Понимаю. Она подумала, что мисс Арендел лучше не рассказывать о проступке ее любимца». «Да, сэр, она так и сказала. Боб скоро вернется, он всегда возвращается, нельзя же волновать хозяйку из-за таких пустяков. Поэтому мы тоже ничего не сказали». «А Боб любил мисс Лоусон?» «Скорее, он ее презирал, если вы понимаете, о чем я, сэр. Собаки умеют выказывать пренебрежение. Она относилась к нему хорошо. Называла его милым песиком и славной собачкой. Но Боб поглядывал на нее снисходительно. А если она просила его что-то сделать, то даже головы в ее сторону не поворачивал». «Ясно», — кивнул Пуаро. Следующее его действие меня поразило. Он вытащил из кармана письмо. То самое, которое получил сегодня утром. «Эллен, вам что-нибудь известно об этом?» — спросил он, показав ей послание. С лицом Эллен произошла разительная перемена. Разинув рот, она взирала на Пуаро с почти комичным изумлением. «Никогда бы не подумала», — наконец изрекла она. Ее замечанию явно не хватало логики, но оно не оставляло сомнений в том, что Эллен знала о письме. Немного подумав, она с запинкой спросила. «Значит, вы тот самый джентльмен, которому адресовано письмо?» «Именно. Я тот самый Эркюль Пуаро». Как и большинство людей, Эллен даже не взглянула, на чье имя выписан смотровой ордер, который Пуаро вручил ей по приходу. Она неуверенно кивнула. «Да, хозяйка написала Геркулесу Пайроту», — неуверенно произнесла горничная, по своему разумению переиначив имя и фамилию, и тут же всплеснула руками, воскликнув: «Ну надо же, вот кухарка-то удивится! Не будет ли нам целесообразно пройти на кухню и поговорить там вместе с вашей подругой об этом деле?» «Да, сэр, как скажете», — согласилась Эллен с легким сомнением. Очевидно, ей еще не приходилось самой решать столь специфические вопросы. Но деловитый вид Пуаро рассеял ее сомнения, и мы тотчас направились на кухню, где Эллен в общих чертах обрисовала ситуацию миловидной женщине, только что снявшей чайник с газовой горелки. «Ты не поверишь, Энни, но именно этому джентльмену предназначалось то письмо. Ну, помнишь, то самое, что я нашла в хозяйской книжице?» «А не забывайте, что я пребываю в полном неведении», — заметил Пуаро. «Может, вы объясните мне, почему письмо отправили с таким опозданием?» «По правде говоря, сэр, я не знала, как с ним лучше поступить. Никто из нас не знал, верно ведь?» «Именно так», — подтвердила кухарка. «Видите ли, сэр, когда мисс Лоусон наводила порядок после смерти хозяйки, то отобрала на выброс целую кучу вещей. Среди них оказалась и маленькая папка. По-моему, хозяйка называла ее бюваром. Очень симпатичная книжица с ландышами на обложке. Мисс Арандел иногда ею пользовалась, когда ложилась в кровать и вдруг хотела что-то записать. Мисс Лоусон папка, видимо, не понравилась, и она отдала ее мне вместе с кучей других хозяйкиных мелочей. Я все убрала в ящик и заглянула в него только вчера. Просто решила вложить в папку новую промокательную бумагу на тот случай, если мне вздумается что-то записать в ней. А там обнаружился какой-то внутренний кармашек, и, сунув в него руку, я вытащила оттуда письмо, написанное рукой хозяйки. Понимаете, я не знала, как следует с ним поступить. Письмо точно написала сама хозяйка, я узнала ее почерк. Да, видимо, спрятала в кармашек, чтобы отправить с утренней почтой, но позабыла. Такое с ней, бедняжкой, часто случалось. Однажды она забыла отправить чек в банк, и никто не мог его найти. А потом вдруг обнаружили в ее письменном столе в самой глубине отделения для бумаг. Она была неаккуратна. О, нет, сэр, как раз наоборот. Мисс Эмили всегда все приводила в порядок и убирала по местам. В том-то и проблема. Если бы она оставляла бумаги на столе, то найти их было бы легче. А она убирала мелочи в разные ящики и быстро забывала, где что лежит. «Такие мелочи, например, как мячик Боба», — с улыбкой спросил Пуаро. Понятливый фокстерьер очень вовремя прибежал из сада и вновь приветствовал нас в своей дружелюбной манере. «Именно, сэр. Как только Боб заканчивал играть со своим мячиком, мисс Эмили его убирала. Но тут она поступила разумно, найдя для мячика постоянное место. В том самом ящике, который я вам показывала. Понимаю, но я вас прервал. Прошу, продолжайте. Значит, вы обнаружили письмо в том бюваре?» «Да, сэр, там и обнаружила. Я решила посоветоваться с Энни, что с ним делать. Сжигать его не хотелось. А уж о том, чтобы его прочитать, не могло быть и речи. Мисс Лоусон, судя по всему, она тоже не касалась, поэтому мы немного подумали. А потом я просто наклеила на письмо марку и, сбегав к почтовому ящику, опустила туда письмо». «Вот так», — пробормотал Пуаро, мельком глянув на меня. «Поистине поразительно», — не удержавшись, ехидно заметил я. «Каким простым может быть объяснение?» Вид у Пуаро стал удрученным. И я даже пожалел, что опрометчиво попытался уязвить его. «Как сказал мой друг, объяснение может быть очень простым. Дело в том, что я слегка удивился, получив письмо, написанное более 2 месяцев назад». «Да, сэр, я понимаю. Об этом мы и не подумали. К тому же...» Пуаро смущенно кашлянул. «Передо мной встала дилемма. Видите ли, в этом письме содержится поручение, выполнить которое мисс Арандел попросила меня. Оно чрезвычайно личного свойства». Он выразительно прочистил горло. «И вот теперь, когда мисс Арандел умерла, я пребываю в некотором сомнении относительно дальнейших действий, даже не зная, хотела ли мисс Арандел, чтобы в данных обстоятельствах я выполнил ее поручение». «Трудный вопрос, очень трудный». Обе служанки уважительно взирали на него. «Полагаю, мне придется посоветоваться с адвокатом, мисс Арандел. Она ведь наверняка пользовалась услугами адвоката». «Разумеется, сэр», — поспешно отозвалась Эллен. «Ее адвокат мистер Первис из Харчестера. Он вел все ее дела». «Да, сэр. Насколько я помню, как раз он всем и занимался. Именно за ним она и послала после того падения». «Падение с лестницы?» «Да, сэр». «Так, давайте-ка уточним, когда именно это случилось?» «На второй день Фоминой недели, после Пасхи». — вставила кухарка. «Мне точно запомнилось. Я тогда еще согласилась поработать в выходные, раз уж к хозяйке понаехало столько гостей, и отгуляла потом, в среду». Пуаро вытащил карманный календарик. «Сейчас уточним. Фомина неделя, как я вижу, началась в этом году с 13 числа. Следовательно, несчастный случай произошел с мисс Арандл 14-го. А письмо мне она написала спустя 3 дня. Жаль, что так и не отправила. Однако, возможно, еще не поздно». Пуаро задумчиво помолчал. «Я даже предполагаю, что доверенное мне поручение связано с упомянутыми вами гостями. Это предположение, явно сделанное чисто наугад, встретило мгновенный отклик. На лице Эллен сразу отразилось понимание. Она глянула на кухарку, и та одобрительно кивнула. «Думаю, я беспокоила поведение мистера Чарльза», — сообщила Эллен. «А не могли бы вы вспомнить, кто именно сюда приезжал?» — поинтересовался Пуаро. «Доктор Таниус с женой, мисс Беллой, мистер Эз и мистер Чарльз. Они приходились ей племянницами и племянниками». «Верно, сэр. Доктор Таниус, разумеется, не родня. На самом деле он вообще иноземец. По-моему, какой-то турок или грек. Он женился на мисс Белли, племяннице мисс Арандел, дочери ее сестры. А мистер Чарльз и мистер Эза родные брат и сестра». «Вот как, понятно. Семейная компания. И когда же они уехали?» «В среду утром, сэр. А доктор Таниус с мисс Беллой вернулись в конце следующей недели, поскольку беспокоились за мисс Арандел. А мистер Чарльз и мистер Эза? Они заезжали еще недели позже, в выходные, накануне кончины хозяйки». Я почувствовал, что любопытство Пуаро разыгралось не на шутку. Правда, мне его вопросы казались бессмысленными. Он ведь уже нашел разгадку таинственного письма, и, на мой взгляд, давно пора было с достоинством удалиться. Казалось, я молча внушил ему эту мысль. «Эбьен», — смиренно произнес он. «Вы предоставили мне весьма полезные сведения. Теперь я должен обсудить их с мистером Первисом. Кажется, так зовут адвоката. Большое вам спасибо за помощь». Мой друг наклонился и погладил Боба. «Какой же ты славный пес! Видно, ты любил свою хозяйку». Боб радостно откликнулся на ласку и, надеясь на небольшое развлечение, тотчас притащил большой кусок угля, за что его тут же отругали и отобрали уголь. Он глянул на меня, явно ища сочувствия. «Ох уж эти женщины!» — словно пожаловался пес. «Всегда щедры на угощение, но вот поиграть с ними редко удается».